Глава 4. Катя. «Дочь!» – произношу с вызовом, а у самой трепещет все в груди. «Я что, по-твоему, не могу иметь дочь?» – чуть ли не вскрикиваю я. И с опозданием понимаю, что я слишком громко говорю, слишком эмоционально, слишком воинственно, слишком все слишком. А он, кажется, не замечает. Его глаза подергиваются пленкой, взгляд туманится. «Можешь», – отвечает он полушепотом, – «дочь». И медленно укладывается на все еще мокрую подушку. «Ты все можешь», — шепчет он, закрыв глаза. «Эй, Женька!» — кидаюсь к нему. А у него на висках выступила испарина. «Блин! Это просто таблетка действует!» А он провалился почти без памятства. На мои прикосновения реагирует, но глаза не открывает. «Сейчас!» — медик, принесший клятву Гиппократа, берет во мне верх. Подушка — нормальное одеяло, ботинки его дорогущие, но тонкие, снять, куртка... Куртку лучше бы тоже снять. Тихо вожусь около дивана и чуть не вздрагиваю, замечая стоящую в дверях ляльку. «Он тут останется?» Вытягивая шею, спрашивает меня она. «Ляль, он заболел сильно», — объясняю дочери. «А он кто?» — с любопытством спрашивает она, подходя к дивану. «Он?» — замирая, упираясь руками в коленки. «Никто», — шепчу, зажмурившись. А лялька уже присела в изголовье дивана, разглядывая незнакомца. «Какое же счастье, что она похожа на меня!» Глаза и брови его. Все остальное мое. Не заметит. Никто не заметит. Никто не поймет. «Мам, смотри!» Ее палец бесцеремонно упирается в его шею. «А у него родинка, как у меня!» «Елки!» «Ляля!» Рычу на дочь, хотя она вроде и заслужила. «Ляля, иди книжку на ночь выбирай!» Читаю дочке и любимую Пеппи, а сама сбиваюсь на каждом абзаце. Как он там? Дышит? Блин, вот свалился же на мою голову. «Мам!» – одергивает меня лялька. «Да-да, когда они вернулись на виллу, ты это читала уже 3 раза!» – обиженно выдает мне дочь. «Имеет право». «Ляль!» – складываю книжку на коленях. «Я из-за нашего гостя волнуюсь. Давай сегодня просто спать». Дочка соглашается, и я присаживаюсь около ее постели. Незамысловатая песенка не требует моего внимания. Мурлычу я на автомате, перебирая золотистые прятки моей малышки. Как бы Луконина выпроводить побыстрее? Вот зачем он нам тут? И чего он так уцепился за эту дочь? Он всегда девочку хотел. Я смеялась над ним тогда. Все мужики хотят мальчика, а он говорил, «Я себя увидеть могу только в девочке». «Медики, мы это знаем, как никто. Черты характера и интеллектуальные способности передаются с хромосомы X. Если у пары мальчик, то X берет от матери, или Y от отца. Поэтому часто мальчики похожи на матерей или на дедов. Вот это знаменитое «хотите умных детей? Женитесь на дочке профессора». А вот если девочка, девочка – это XX. Один X от матери, а второй от папы. И вот тут как раз мужчина может и проявиться. Чаще всего так и бывает». Шутка, что папа любит дочек. Конечно, любит. Они себя в них видят. Ум, характер, упорство. Я бы сказала, даже упертость, если говорить конкретно о ляльке и Луконине. Так что, как настоящий подкованный медик, Женька хотел дочь. Эгоист. И тогда им был, и сейчас таким остался. Знал бы он, что у него все получилось. Я последний раз провожу рукой по волосам моей малышки, целую кончик носика. Да, внешне она похожа на меня. Обо всем остальном, эх, вылитый Женька. Надо бы посмотреть, как он. Поднимаюсь, иду в большую комнату, склоняясь над диваном. Черт, черт, черт, черт! Температура совершенно точно снова пошла вверх. Так, Луконин, бормочу себе под нос, разворачивая домашнюю аптечку. Надеюсь, ты не стесняешься демонстрировать своим бывшим свой зад. Набираешь прицпятерку диетическую смесь. Сбить бы жар, уверенно иду к дивану. А то хоть санавиацию с тобой вызывай. Укол действует, как надо действует. Минут через 20 Женька начинает потеть. Я зажимаю градусник у него под мышкой и отчетливо вижу положительную динамику. Температура падает. Только, блин, вот что за организм? Скачок слишком резкий, Женька начинает трясти. Физически трясти, у него аж зубы стучат. Я такого в своей практике никогда не видела. Ёшки-матрёшки, Луконин, как я умудрилась с тобой почти 2 года провстречаться и ни разу не поймать тебя с высокой температурой? Лезу в ванную за тазом с теплой водой. Стягиваю Женьке свитер, майку, обтираю его всего полотенцем, добавляю еще одно одеяло. Не помогает. Ничего не помогает. Да чтоб тебе, Луконин, как же тебя согреть? Эх. Была не была. В конце концов, мне же не обязательно оставаться тут на всю ночь. Шумно выдыхаю, скидываю с себя футболку, залезаю к Женьке под одеяло и крепко прижимаюсь к его обнаженной груди. Я не сплю. И мысли спать нет. Напряжение такое, что, кажется, сейчас спину сведет от усталости. Но это работает. Женька перестает дрожать. Медленно расслабляется, его дыхание становится глубже. Сейчас. Еще немного. Еще чуть-чуть, и я пойду к себе. Сейчас. Вот, уже почти встала. Уже почти... «Екатерина!» Вдруг слышу громкий бас где-то над собой. «Михайловна!» Говорящий явно зол. Очень явно зол. Оборачиваюсь, распахиваю глаза. Над диваном стоит Юрка. Взгляд его не сулит ничего хорошего. Глаза буквально кровью налились, а крылья носа подергиваются так, что даже я вижу. «А мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — рычит мой жених.